Глава 33. Вечером перед началом испытания тенями я стою с другими курсантами в заброшенной церкви недалеко от Лондонского Тауэра. Письменный экзамен пару дней назад оказался довольно простым. Но я не знаю, что нас ждет сегодня. Знаю только, что испытание пройдет под открытым небом. Над нами нет крыши, сверху льется лунный свет. Виноградные лозы с зеленовато-белыми цветами цепляются за полуразрушенные каменные арки. В последний раз я бывала в Лондоне еще до вторжения Фейри. Мне исполнилось 10. Мы с мамой провели неделю в особняке Уолтера. Тогда я почти не видела город. В особняке устраивали вечеринки одну за другой. Помню, как взрослые гости спали в повалку по всему дому. На полу, на диванах, повсюду валялись пустые бутылки из-под алкоголя и тлеющие сигареты. Я видела Лондон лишь мельком, по дороге в аэропорт и обратно. Теперь я, наконец, увижу часть древнего города. Лондонский Тауэр, Темзу и паб, повешенные и четвертованные, названные в честь находившегося неподалеку места казней. Из-под каменной арки появляется Райт и идет к нам по траве. «Сегодня ночью», — рявкает он, — «вам предстоит похитить точную копию Экскалибура, спрятанную в этой части Лондона». Экскалибур — легендарный меч короля Артура, которому приписывают мистические и магические свойства. «Возможно, возле Тауэра, возможно, у реки, возможно, в реке. Как и в настоящей миссии, подробностей немного. Но в разных местах города есть несколько связных, готовых поделиться информацией. Кроме того, есть те, кто сами не ведают о своем участии, но тоже обладают кое-какими знаниями и могут оказаться полезными. В городе действуют обычные правила. Никто не вправе иметь при себе оружие. Главное не грубая сила, а хитрость». Он поворачивается и делает несколько шагов. «И, разумеется, Экскалибур найдет только один из вас. Тот, кто это сделает, получит все шансы на золотой или серебряный торг. Хотя, возможно, его никто не найдет. В любом случае, мы будем оценивать вас в соответствии с личными достижениями, какими бы ничтожными они ни оказались». Райт выразительно смотрит на меня. «Он может вести себя еще высокомернее», — шепчет Сирана. Я собираюсь ответить, когда замечаю в темноте женщину с вишневыми волосами. Я уже видела ее из башни Авалона. Другой страж, Найвен. Зачем она здесь? «Через 15 минут начинаем», — объявляет Райт. «Тем из вас, кто способен мыслить самостоятельно, лучше всего использовать это время для составления плана». Почти сразу мы разбиваемся на небольшие группы. Сирана, Тана, Дариус и я заходим в тень притвора с каменными стенами, готическими окнами и без крыши. Здесь можно уединиться. Виноградные лозы вьются по стенам. На нас льется лунный свет. Я выглядываю в окно без стекол и вижу, как Тарквин, Горацио и трое их приспешников жмутся друг к другу в заросшем травой нефе. В воздухе клубится туман. Райт проходит мимо кучки пендрагонов и что-то шепчет Тарквину. Тот улыбается и кивает в ответ. У меня отвисает челюсть. Кажется, Райт предупредил Тарквина. «Конечно, предупредил», — ворчит Сиран. «Пендрагоны получают золотые торки не за свои способности. Но нам и правда нужен план». «Да», — вяло соглашается Дариус. После гибели Нолана он почти не разговаривает. Похоже, его больше не волнуют ни экзамены, ни все остальное. «Тана», — спрашиваю я, — «ты что-нибудь предвидишь? Есть какие-нибудь мысли?» Она качает головой. «Это испытание покрыто какой-то мглой, туманом. Я не могу как следует его разглядеть. Но я его чувствую. Не знаю, настоящий он или создан с помощью магии. Что ж, в Лондоне часто бывает туман, правда? А еще рядом огромная долбанная паровая ярмарка, вставляет Сирана. Передвижной парк развлечений. Куча аттракционов и игровых автоматов вокруг Тауэр Грин. Открытое пространство в лондонском Тауэре, где находились эшафоты для казней. Я уверена, что Райт все спланировал так, чтобы создать как можно больше неразберихи. Мое внимание привлекает красная вспышка. Обернувшись, я вижу, что из дверей арки на меня смотрит Найван. Она кивком зовет за собой и скрывается в тени с другой стороны нефа. «Минутку», — говорю я, — «сейчас вернусь». «Что?» — Сирана хватает меня за руку. «Ния, испытание вот-вот начнется. Нам нужен план». Всего пару минут. Я бросаю на нее извиняющийся взгляд. «Начинайте без меня». Ускользаю прочь, лавирую в лунном свете между группками курсантов. Замечаю вишневые волосы и спешу вслед за Найван в скрытую листвой заброшенную башню. Мое сердце бешено стучит. Это безумие. Вот-вот начнется испытание, от которого зависит все. Нельзя тратить время впустую. Что я делаю? Женщина поворачивается ко мне лицом, нефритовые глаза пронзают мрак. «Привет, Ния». Она прислоняется спиной к стене, скрестив руки на груди, и внимательно изучает меня непроницаемым, немигающим взглядом. Вблизи я вижу длинный бледный шрам наискосок на левой щеке. На шее Найван кулон в виде капли. «Привет», — отвечаю я. Рядом с ней я ощущаю, как притяжение между нами усиливается. «Вы Найван, да? Другой страж?» «Так и есть». Ее голос мягок и печален. «Другой страж». «Рада, наконец, познакомиться, но сейчас не самое подходящее время. Скоро начнется испытание тенями, и если я провалю его, мне нужна твоя помощь сейчас. На карту поставлены жизни всех присутствующих». Я хлопаю глазами. «О чем вы?» «Все это время ты готовилась стать агентом Камелота», — продолжает Найван. «Проходить сквозь завесу в Фейри Францию, чтобы шпионить за воинами Аберона. Но ты, конечно, понимаешь, что есть и обратная сторона медали». Через секунду до меня доходит. «Да», — мой голос дрожит. «Совсем чуть-чуть. Пока мы шпионим за Фейри Аберона, они шпионят за нами». «Именно так», — кивает моя собеседница. «Фейри-шпионы, диверсанты и убийцы. Идет война, причем по обе стороны завесы. Ты сама стала мишенью такого шпиона, да?» «В мою комнату вломился маг завесы», — говорю я. «Пытался меня убить». Найван расцепляет руки и делает шаг вперед. «А теперь здесь еще один маг завесы. Посланник Аберона. Прямо сейчас. Я почувствовала его. Он где-то рядом. Объявился всего 10 минут назад. Шпионы Аберона узнали об испытании. Вообще, это бесценный шанс для Фейри. Все курсанты башни Авалона в одном месте. И большинство рыцарей тоже. И что хуже всего, они собираются разделиться. Опытный убийца расправится с ними поодиночке. «Если это правда, нужно остановить испытание. Мы должны рассказать им». Она горько усмехается. «Хотелось бы. Думаешь, я не пыталась? Тогда почему испытание продолжается?» «Башня Авалона держится на соблюдении правил и интригах. Думаю, ты это уже заметила». Найван смотрит на столпившихся курсантов. «У меня никогда не получалось убеждать. Это был дар моей сестры. Я замечаю, что она употребила прошедшее время. Она тоже училась в башне Авалона. Ее звали Алекс, и она в первый раз влюбилась. А теперь ее нет. Я вспоминаю это имя. Она была другим стражем и погибла, «Да», — Найван переходит на шепот. «Я даже не понимала, насколько она хороша в нашем деле, пока ее не стало. Хороша в прохождении через завесу? Быть стражем — это не просто проходить через завесу, Ния. Стражи Ми-13 всегда отвечали за наблюдение, за безопасность каждого. Проходить через завесу — лишь крошечный аспект. Когда нужно было поднять тревогу, задача Алекса заключалась в том, чтобы убедить рыцарей. Я не сильна в дипломатии, да и Райт меня не выносит. Когда я попыталась его предупредить, он и слушать не стал. Рафаэль бы послушал. Рафаэля сейчас здесь нет, и он тоже не всегда слушает. В любом случае, Райт — упертый придурок. Найван закусывает губу. Время уговоров прошло. Мы с тобой — стражи и должны действовать. Я не могу остановить угрозу в одиночку. Вот-вот начнется испытание. Курсанты рассредоточатся и превратятся в мишени. Маг завесы начнет убивать. Я с трудом перевожу дух. Что я должна делать? Наши силы помогут выследить его. Я вспоминаю гул, поднявшийся, когда предыдущий маг завесы напал на меня и... Нет. Нужно разделиться и найти его. Ты загляни на паровую ярмарку. Я проверю местность к северу отсюда. Заметишь мага, не вступай в бой. Если загнать его в угол, он вызовет завесу, чтобы отвлечь внимание. В центре Лондона это обернется катастрофой. Сотнями смертей. Возьми. Она протягивает крошечную раковину. Что это? Помнишь довоенные микрофоны и наушники? Это их фейри-аналог. Он позволит нам общаться. Вставь в ухо. Я помню блютуз-гарнитуры, довольно удобные. Здесь все наоборот. Когда я вставляю раковинку, она царапает ухо, и мне приходится сильно давить, чтобы раковина держалась. А фейри не могли добавить резиновую насадку? Серьезно, не помешало бы. Сойдет. Слышу я из раковины голос Найван. В ушах отдается странное эхо. «Иди, приступай к испытанию. Одновременно ищи мага завесы. И если заметишь его, дай знать. Дальше что-нибудь придумаем». «Ладно». Найван разворачивается и уходит в темноту через дверной проем в виде остроконечной башни. Ее голос шепчет в магическую раковину в ухе. «Удачи, Ния!»